Глава 19. Ева. «Евчик, я тебя точно выселю», — донеслось из коридора. «Привет, Вась», — отозвалась я, продолжая помешивать картофель в сковороде. «Ты вообще понимаешь, что такое правильное питание?» Слова Василисы смешались с шумом льющейся воды. «Это богохульство — жарить картошку в 10 вечера. С грибочками, да?» «И не только. Еще со свиными ребрышками и лучком», — призналась я. «О, боже, я сейчас захлебнусь слюной!» Вася заглядывала через мое плечо, пытаясь стащить поджаренный кусочек картофеля. «Красавчика своего ждешь?» Я грустно вздохнула. «Нет, он сегодня не придет. «Я ему прогул поставлю, где дневник?» Вася вышла в коридор и кричала уже оттуда. «А как же вся эта романтическая фигня? Конфетки, шарики. И не отметите смерть Валентина?» одарив друг друга бумажками в форме сердца. Я рассмеялась и крикнула в ответ. «Смотрю, и ты без бумажных сердечек сегодня». «Ой, да ну их, бред собачий все это. У меня есть лучше». Вася на вытянутых руках торжественно несла огромный шоколадный торт. «О, подарили». «Еще чего, не родился тот дурак, который подарит фитнес-инструктору 2 килограмма сплошь углеводов. А я вот родилась и сама себе дарю». Девушка растянула губы в предвкушающей улыбке, не отрывая взгляда от сладкого. «Только дай клятву, что не расскажешь моим селедкам». Я подняла правую руку. «Даю клятву, что не разболтаю о том, как ты ночью ешь жареную картошку и торт». Василиса скривилась. «Вот умеешь ты, даже аппетит пропал. Посчитаем это за ежемесячный срыв. А срывом небольшие, очень полезные для обмена веществ». Назидательно подняла палец вверх. «Так, где твой сказочный принц? А где твой прекрасный рукожоп?» Я не осталась в долгу и съязвила в ответ. «Не вспоминай о нем», — девушка театрально сморщила личико. «Где-то топчет чьи-то очки и мои мечты». «Алёня поехала к бывшей», — отвечала я и раскладывала картофель по тарелкам. «Что? Какого лешего он к ней попёрся?» Вася застыла над тортом с ножом в руках. Она решила отдать вещи. Я кисло улыбнулась и плюхнулась на стул, протягивая вилку подруге. «И это именно 14 февраля надо было делать?» «Угу», — говорит, — «продает квартиру, не может в ней больше жить. Тяжело». «Не может, пусть того?» — Вася закатила глаза вверх и высунула язык. «В гости к праотцам отправляется». «Злая ты», — рассмеялась я. «Больше хамоватая, ну и злая тоже». Вася хохотала. «Так легче живется, попробуй». «Не получается, дурочка я». «А ну прекратить разводить сопли», — скомандовала подруга. «Если сам про себя хорошо не скажешь, никто не скажет. Ты умница, красавица, добрейший и необъятного душевного простора человек». «А говорила, никто не скажет», — заметила я. «Я исключение. Скромно знаю, добавочки бы мне». Вася подошла к плите, но накладывать не стала. «Нет, лучше тортика. Кусочек побольше». «И мне. Включи чайник», — попросила я. «Еще чего, никакого чая, только шампанское, французское». «Ничего себе. Рано радуешься, брют, кислятина знатная. Сколько меня не приучали, не прониклась я к этому напитку страстью. Но со сладким тортом самое оно. Есть надежда, что скулы не сведет в судороги». «Напьёмся и спать пойдем. Вася с задором рассказывала план действий. «Господи, кого я обманываю? Печальная картина, обнять и плакать. Ночью объедаемся сладким». «Донеси уже свою кислятину», — возмутилась я. Я отрезала 2 огромных куска торта, а Вася разлила алкоголь. «Жуть какая!» — я пригубила шампанское. «Вкусняшка!» — Вася парой глотков отпила половину бокала и скривилась. «Теперь я могу гордо заявлять, что пила настоящее французское шампанское». Я сделала очередной глоток, заедая тортом. «Молодец, мыслить надо позитивно. Давай еще дерябнем». Вася обновила бокалы. «Тост», — произнесла торжественно. Хорошенько задумалась. «Пьянству бой, так выпьем же перед боем». Я прихрюкнула и пригубила напиток. «И об этом моим селедкам не надо знать. Я им каждую тренировку втираю про вред алкоголя». «Молчу», — я изобразила замочек на своих губах. Распив бутылку, мы смогли оценить вкусовые качества напитка, придя к общему мнению: пить можно. Уже лежа в постели, я напевала веселый мотивчик, стараясь отогнать от себя тревогу. Как ни храбрилась, но отчаянно переживала за встречу Киселева с бывшей женой. Надо быть дурочкой, чтобы не понимать. Вещи — это только повод. А что на самом деле нужно Каролине? Вместе с алкоголем из меня выветрилась и уверенность в себе. Нет, я верю Лёне. Он точно не будет врать и обманывать. Но разве можно нас сравнивать? Где я и где Каролина? С каждой минутой сдерживать эмоции было сложнее. Я перепела весь знакомый репертуар детских песенок, трижды взбила подушку, сходила попить воды, проверила вещи, которые подготовила на завтра. Но сон не шел. Почему он не прислал СМС? Почему не пожелал спокойной ночи? Взглянув сотый раз на экран телефона, проверяя и не обнаружив сообщения, окончательно раскисла. Нет, так дальше продолжаться не может. Если Киселёв сейчас мне не скажет, что все хорошо, домыслы сожрут меня заживо. Я быстро набрала СМС и отправила. «У тебя все хорошо, я волнуюсь. Мы с Васькой наели жареной картошки и торта. Там и тебе осталось». И вслед за первым без раздумий отправила следующее. «Я люблю тебя». Сердце выпрыгивало. Я не сводила взгляда с экрана. «Лёня должен ответить. Должен». Прошла минута, вторая. И телефон завибрировал в моих руках. «Всё отлично. Буду через полчаса. Откроешь?» Киселёв. Когда бывшая жена позвонила и в доброжелательной форме предложила мне забрать вещи, первым порывом было отказаться. Хотя почему? Я смогу вынести с бывшей женой в одном помещении каких-то 30 минут. Тем более, Каро заверила, все собрано в коробке. Осталось лишь загрузить в машину и помахать на прощание ручкой. Уже навсегда. Взяв на прокат универсал, приехал к назначенному времени. На территорию меня впустили без проблем. Я перекинулся парой фраз с охраной на въезде и с консьержем на первом этаже, от которого узнал, что Кару еще не вернулась. Да, не удивлен. Я разложил сиденье в машине и полулёжа курил третью по счету сигарету. Каролина опаздывала на полчаса. Ясно, чувствует себя хозяйкой положения и ни за что не упустит возможность понервировать меня. Насладиться моментом по полной, даже такой мелкой пакостью, как опоздание. Даже тут ей хотелось контролировать ситуацию. Через 40 минут ожидания, переступив через себя, я набрал номер. Бывшая заверила, что уже подъезжает, и сбросила вызов. С момента телефонного разговора прошло еще полтора часа. Во рту стоял устойчивый горьковатый вкус никотина. Я, скривившись, выбросил очередную прикуренную сигарету. А вот и Каро. Она неторопливо вышла из машины и помахала кому-то на прощание. За два часа ожидания я был на взводе и сдерживал себя лишь мыслью о том, что не зря же я приехал и ждал. Еще немного, и я вернусь в свою квартиру. А если Ева еще не будет спать и разрешит прийти посреди ночи, то поеду к ней. «Привет, Ленечка!» Каро приблизилась ко мне вплотную и прижалась в светском поцелуе щека к щеке. Я выдавил из себя ответные приветствия и пошел вслед за бывшей. «Как у тебя дела?» — поинтересовалась, нажимая на кнопку этажа. «А помнишь, мне нравилось заниматься сексом в лифте?» Соседи вызывали ремонтную бригаду, когда мы слишком увлеклись. Девушка потянулась тонким пальчиком с темно-бордовым маникюром к кнопке «Стоп». «Нет, не помню. Но запомнил, как тут собака Авдеевых нагадила, а ты наступила». Я обворожительно улыбнулся в ответ. «У тебя очень избирательная память». Дальнейших попыток завязать разговор Каро не предпринимала. Лифт остановился, девушка открыла дверь квартиры и бросила через плечо. «Я в душ, коробки стоят в твоем кабинете». Так даже лучше. Я отлично помнил привычки Каро, она не выйдет из ванной минут 40. Я лелеял надежду на то, что успею перетаскать вещи до возвращения бывшей. Я быстро переносил коробки к лифту, грузил, спускал на первый этаж и закидывал в машину. Не осматривал содержимое, хотелось быстрее закончить и покинуть место, которое считал несколько лет своим домом. Поднявшись в третий раз, я радостно отметил, что Каро не изменяет себе. Окинула взглядом оставшиеся 4 коробки и вешалки с чехлами для одежды. Подхватил сразу 3 ящика и вышел в коридор. Из гостиной доносились звуки музыки. Я хорошенько чертыхнулся, не успел. Я беззвучно проскочил к лифту и вернулся за одеждой. «Выпьешь со мной?» Каро застыла в дверном проеме, закрывая собой выход и держа фужер с шампанским. На голое тело была накинута мужская рубашка, которая облепила женскую фигуру, пристав к влажной коже, совершенно не оставляя мне полета для фантазии. Я невольно очертил взглядом изгибы, проглядывающие сквозь ткань. «Ты уверена, что рубашка моя?» — спросил и потеснил девушку плечом. Вышел на площадку и сбросил чехлы с одеждой на коробке. Каро несмело рассмеялась. «Не будь букой, сегодня праздник. Я одна, и ты... Мы можем помочь скрасить друг другу вечер». Не стесняясь своего вида, бывшая вышла из квартиры, потянула меня за борт куртки и шепотом добавила. «Не отказывайся, я знаю, как ты любишь». Она сделала небольшой шаг. «Тебе понравится». Мое бездействие Каро приняла за согласие, обвела руками шею и практически поцеловала. Я успел увернуться. Женские губы мазнули по щеке. Я вытер тыльной стороной ладони место поцелуя и отстранился. «Не унижайся еще больше», — произнес я. Каро скривилась, швырнув фужер на пол. «Ты козел, Киселев, я тебя уничтожу. Вот был человек, а завтра его уже нет. Так бывает, поверь». Она ткнула пальчиком мне в грудь. Каждое ее слово сочилось ядом. «Ты потеряешь все. Твоя жизнь будет уничтожена. Смирнов сделает так, как просит отец. У тебя ничего и никого не останется. Без положения в обществе и денег ты никому не нужен. Никому. Попрощайся со своими друзьями. Я тебе это обещаю. Думаешь, так просто сможешь от меня уйти и жить в свое удовольствие?» Осколки стекла хрустели под изящными туфлями на высоком каблуке. «Нет, не получится. Поверь, ты обо мне будешь вспоминать каждое мгновение и проклинать тот день, когда бросил. Пообещай что-нибудь другое для разнообразия». Я усмехнулся, окинул пренебрежительным взглядом бывшую и прошел внутрь квартиры. Накидал на оставшуюся коробку одежду, вышел и вызвал лифт. Каро стояла на том же месте, где я ее и оставил. Смотрела мне в спину ненавидящим взглядом. Она грациозно сняла с себя рубашку и швырнула под ноги. «Ты забыл». «Спасибо». Я не поворачивался лицом, наблюдая за действиями девушки в отполированной поверхности металлической двери лифта. В какой-то момент мне показалось, что Каро толкнет меня в спину. «Я тебя предупредила, Киселев». Бывшая развернулась и, повеливая бедрами, зашла в квартиру, звучно хлопнув дверью. «Стерва!» — выругался я, тихо выдыхая. Меня потряхивало. По пустым дорогам ночного города я быстро добрался домой. Поднялся и спустился сотню раз с ношей в руках. Отсутствие лифта изрядно вымотало и окончательно испортило мне настроение. Коридор был заставлен коробками до потолка, и часть пришлось отнести в гостиную, чтобы не спотыкаться при входе в квартиру. Чехлы с одеждой я бросил на пол в спальне. Захлопнул, наконец, входную дверь и сел на обувную полку. Уронив голову в ладони, я с силой растер лицо и неподвижно разглядывал рисунок коврика под ногами. Чувствовал, как через толщу зимней куртки в кармане вибрирует телефон. Мысль о том, что это могли быть сообщения от Евы, заставили меня извлечь смартфон. «У тебя все хорошо, я волнуюсь. Мы с Васькой наели жареные картошки и торта, там и тебе осталось», — прочитал я. Губы растянулись в глупой улыбке. Малявка помнит обо мне и волнуется. Я бы и сам переживал, если бы Ева уехала на встречу с бывшим. Знаю же, какая Евка впечатлительная и ранимая. А мозгов не хватало отзвониться. «Дурак, как есть дурак». «Я тебя люблю», — пришло следом. Это был точный удар. Сердце зашлось в бешеном ритме. Я быстрыми движениями пальцев отбарабанил ответное сообщение и полетел в душ. Не могу я появиться у своей девочки, не смыв в себе объятия Каро. В голове засела идиотская мысль, что Ева почувствует. Почувствует чужой запах на мне. Каждая женщина знает, когда ее мужчина побывал в чужих объятиях, это факт. Да, не каждая об этом говорит, но абсолютно точно знает. Усталость слетела мгновенно, и я с остервенением тер себя мочалкой. Насухо вытерся и полностью переоделся. Загуглил ближайший круглосуточный цветочный магазин. Хорошо, что сейчас доступен сервис для непутевых парней, что не удосужились поздравить свою любимую с праздником и вспомнили об этом за полночь. Чувствуя за собой вину, я купил большой букет алых роз по стоимости, равной домику в Рязанской области. От огромного плюшевого медведя предупредительно отказался. Такие жесты точно вызовут подозрения. Я поднимался и параллельно набирал сообщение. «Открывай». «Спасибо, тут был лифт. Сегодня лестничные пролеты во мне вызывали злобу». Как только я вышел, послышался щелчок открываемой двери. В полумраке, подсвечивая телефоном себе под ноги, стояла Ева. Она завернулась в огромный плюшевый халат и с нескрываемым нетерпением и страхом смотрела мне в глаза. Опустила взгляд на букет, вытянула личико. Все же перестарался. «Это мне?» — удивленно прошептала малявка. «Ой, проходи, только тихо, Вася спит». Зашла вглубь квартиры. «Тебе». Я протянул цветы. «С праздником». Девушка с трудом удерживала розы, чуть прогнувшись в спине. Я шустро снял куртку и обувь. «Давай помогу, они тяжелые. Куда ставить?» «Лёнь, а у меня нет такой большой вазы». «Об этом я не подумал. Может, у тебя есть праздничное ведро или таз?» — спросил я с улыбкой. «Лучше. Огромная кастрюля. Сейчас». «Нет, давай я сам, ты не поднимешь». Я на время вернул букет девушке и набрал воды в емкость. «Куда ставить?» «Сюда», — указала Ева на противоположную стену от кровати. «Хочу, чтобы мне их было видно». «Отлично. Я поставил цветы в воду». Ева возбужденно ходила вокруг и поправляла каждый бутон, принюхиваясь к аромату. «Я начинаю им завидовать. Если бы знал, что они украдут все внимание, принес бы кактус». «Но они такие красивые. Сколько их?» Девушка, дотрагиваясь до каждого пальчиком, старалась пересчитать, но сбивалась и начинала сначала. 121 роза. «Сколько? Ты с ума сошел? А почему именно 121?» «Больше не было, поэтому такое странное число». Я прикрыл дверь в комнату и стягивал с себя свитер. «Ой, а картошку будешь?» Девушка наблюдала за тем, как к свитеру на стуле присоединилась футболка и пришла очередь джинсов. «Лёнь, а что ты делаешь?» «Спать собираюсь, радость моя. Или ты меня выгонишь на ночь глядя?» Я аккуратно развесил вещи на стул и вытянулся на кровати. «Как насмотришься, выключи свет и ложись. Не обещаю, что дождусь. 5 минут, и я точно усну». Я перевернулся на живот, подсунул руки под подушку и прикрыл глаза. «Может, все-таки к картошечке?» — спросила Ева с надеждой в голосе. «Утром, радость моя, утром». Я широко зевнул. Ева смотрела то на букет, то на меня, потом перевела взгляд на часы и протянула. «Ого!» Малявка легла на самый край кровати. «Чуть толкни и свалится». Полежала 30 секунд, вздыхая, вскочила, сняла с себя плюшевое безобразие и повесила его в шкаф. Под халатом оказалась крохотная ночная сорочка, совершенно нецеломудренная. «Свет», — проворчал я. «Что?» «Ев, свет выключи». «Ой». Девушка, щелкнув выключателем, нырнула под одеяло. Я повернулся на бок, притянул Еву к себе и крепко обнял. «Спи, маленькая. Все утром, сейчас нет сил», — прошептал ей на ухо. Я втягивал аромат волос, зарываясь лицом в непослушные кудри, и чувствовал, как уходит напряжение сегодняшнего дня. Вот так просто. Объятие, близость, родной запах. И ты уже забыл, как пару часов назад страстно желал кого-нибудь придушить.